Глава 8. Уголье и пепел. Игрушки. Маска сброшена. 1. Комната в комплексе, которую предоставили в распоряжение Перек, имела приемлемые размеры и пропорции и была последней из 4, которые ей предложили. 3 другие она незамедлительно отвергла из-за присущей им негативной энергетики или близости к скоплениям людей, занятых нетрадиционной умственной деятельностью. Вторая по счету комната была местом, где около 107 лет тому назад умерла женщина, покончив с собственной жизнью из-за незапланированной беременности. Сделав для себя это открытие, подручная Горосп посмотрела на Перек шокирующим взглядом и с немалым смятением. Складывалось впечатление, что ни один из местных сотрудников консорциума Еврот и понятия не имел о столь постыдном прошлом истонского здания. Но эта комната была тихой, жужжание, которое она ощущала в своем восприятии, стихало, и Перек приблизилась к состоянию равновесия настолько, насколько она могла это сделать вместе, в такой степени, наполненном гудящими эгоцентричными умами. Перек мягко удаляла из своего мысленного пространства в ходе настраивающих упражнений, уничтожая помехи при помощи тихой нуль песни, подобно тому, как атональный звук сглаживается инверсным сигналом. Занимаясь этим, она рассеянно касалась ошейника на шее. Это был всего лишь металл, просто вещь, скрепленная одним болтом, который она сама могла открутить за один поворот. Хотя те, кто смотрел на него, кто мог прочесть слова никейского декрета, вытравленные кислотой на черненном железе, видели в нем смысл. Это было в некотором роде рабское клеймо, но она носила его только ради удобства остальных. Ошейник не был компенсирующим устройством, он не мог сдерживать ее. Он присутствовал для того, чтобы те, кто страшился ее способностей, могли находиться рядом с ней и все еще спать спокойно, пребывая в ложной уверенности, что он защитит их от ее сверхъестественной природы. Текстура холодного металла помогла ей сосредоточиться, и она погрузилась внутрь себя. Последнее, на что она посмотрела перед тем, как закрыть глаза, был хронометр на соседнем столе. Хисос и местные блюстители правопорядка вернулись с Иубара несколько часов назад, но она не видела никого из них с момента аудиенции у пустотного барона. Ей было интересно, чем занимался Хисос, но она преодолела порыв поискать его, протянув вовне мысленное щупальце. Она обладала слабыми телепатическими способностями и могла более или менее уверенно чувствовать его лишь благодаря хорошему знакомству с его разумом. По правде говоря, желание Перек быть рядом с Хисосом всегда ввергало ее в меланхолию. Однажды она заглянула в его разум, пока он спал и опустил свою защиту, и увидела, что он и не подозревал о странной преданности, которую Псайкер питала к своему стражу. Он не имел никакого понятия об этой особенной привязанности, о которой нельзя было подумать, что это любовь, на которую нельзя было счесть и чем-то от нее отличным. Да это и к лучшему, решила она. Перек не желала думать о том, что могло бы случиться, если бы он узнал. Скорее всего, ее бы от него забрали. Может, даже вернули бы на черные корабли, куда барон Еврот когда-то делал на нее заявку. Перек задушила эти мысли и вернулась к непосредственной задаче. Глаза плотно закрыты. Спокойствие водворено обратно на место, как ключ, втиснутый в замок. Псайкер опустилась на колени на жесткий деревянный пол комнаты. Предметы, которые она подобрала в руинах старого винного двора, лежали вокруг нее аккуратным полукругом. Камешки, латунная пуговица от зимнего пальто, липкие промасленные бумажные обертки от продавца мясных батончиков и красная листовка, заполненная текстом на местном диалекте имперского готика. Перек касалась их всех по очереди, двигаясь вправо и влево, задерживаясь на одних, возвращаясь к другим. Она использовала предметы, чтобы создать образ подозреваемого в виде составной картины мозаики, но в изображении зияли дыры. Места, где она не смогла ощутить всей полноты того, кем был Эрна Сик. Пуговица несла на себе страх. Он потерял ее, когда бежал от огня и завывания колеоптеров. Камушки. Их он подобрал и вертел в руках, использовал для праздной игры, забрасывая их на другой конец хибара и затем обратно. Их аура, во всем остальном инертная, была окрашена скукой с прожилками нервозности. На промасленной бумаге висел груз голода и паники. Образ был вполне отчетливым. Он украл еду у продавца, когда тот развернулся к нему спиной. Он был убежден, что его поймают и арестуют. Листовка была любовью. Любовью или чем-то похожим на нее. По крайней мере в том смысле, в котором Перек могла ее понимать. преданностью даже, если выражаться более точно, на которой почти что ощущались чувства собственной моральной правоты. Она суетилась над листом бумаги, вглядываясь сквозь закрытые веки в порожденные им эмоциональные спектры. Сик был сложной натурой, и Псайкер с трудом удерживала в уме те кусочки мозаики, которые были в ее распоряжении. Он был охвачен противоречивыми чувствами. Где-то глубоко внутри таились отголоски когда-то проявленной им неистовой жестокости, но их затмевали две вздымающиеся противоположные силы. С одной стороны, великое чувство надежды, даже искупление вины, как будто он верил, что будет спасен, а с другой – столь же мощный ужас, вызванный кем-то за ним охотящимся и его собственным положением жертвы. Психометрия Перек не была точной наукой, но за время работы дознавателем она научилась остро чувствовать свои инстинкты, и они сказали ей, что Эрна Сик не убивал для собственного удовлетворения. Как только эта мысль выкристаллизовалась у нее в уме, Перек ощутила, что к ней приходят первые смутные намеки на направление. Она позволила руке подобрать стело, лежавшее сбоку от нее, и сместиться к информационному планшету, ожидающему на полу. Оно дернулось, и тонкими неровными буквами пошло автоматическое письмо. Ее вторая рука, однако, не оставляла листовку. Пальцы теребили ее края, играясь с потрепанной бумагой, выискивая места, где ее осторожно складывали и разворачивали снова и снова. Ей было интересно, что она значила для Сига, что он так сильно о ней заботился. Она почувствовала тень страдания, которую он должен был ощущать, потеряв ее. Вот так она его и найдет. Горе, струящееся из него, как флаг по ветру. Быстро пишущее стело двигалось по планшету по своей собственной воле, вправо и влево. В ней росла уверенность. Она найдет Эрна Сига. Она найдет. И Хисос будет доволен ей. Сердце подпрыгнуло в груди, и она схватила ртом воздух. Стело, сжатое слишком сильно, с треском сломалось пополам, и концы обломков вонзились в ее ладонь. Перек пробрала внезапная дрожь, и она знала причину. На заднем плане ее сознания мелькнула мысль, с которой она не желала встречаться, которую заботливо избегала, как щадят уродливый болезненный синяк на коже. Но сейчас ее притянуло к нему, и она коснулась обесцвеченных краев психического ущерба, передергиваясь от крошечных вспышек боли, которую он испускал. Она почувствовала это после их прибытия на Исту Веракрус. Сначала Перек решила, что это был всего лишь ложный образ, порожденный перемещением ее разума из атмосферы покоя, которая поддерживалась в ее жилище на борту и у бара в буйную новизну оживленного мегаполиса планеты. Поправка, ей хотелось верить, что это было так. Дрожь усилилась, когда она осмелилась на этом сосредоточиться. Темная тень на границах восприятия, совсем рядом, ближе, чем Эрна Сик, гораздо ближе, чем подозревает Хисос или кто-либо из истонских дознавателей. Перек внезапно почувствовала влагу на ноздрях и щеках. Она ощутила запах меди. Моргая, она раскрыла глаза, и первым, что она увидела, была листовка. Та была красной, насыщенно алой, и напечатанные на ней слова сливались с оттенком бумаги. Перек, задыхаясь, осмотрелась вокруг и увидела, что комната и все в ней было красным, красным, красным. Она выронила сломанное стело и вытерла свое лицо. Из уголков глаз вытекала густая жидкость, кровь, а не слезы. Она вскочила на ноги, подброшенная всплеском страха. Ботинок задел планшет и раскрошил стеклянный экран каблуком. Комната казалась влажной и душной. Каждая поверхность как будто отсырела и лоснилась, как сырое мясо. Пошатываясь, Перек направилась к единственному окну и потянулась к шнуру, чтобы раздернуть занавеску и открыть створки, чтобы глотнуть чистого воздуха. Шторы слагались из красного и теней, и когда она подошла ближе, они разошлись, как лепестки. За ними стало открываться нечто похожее на человеческий силуэт, свисающий с потолка на тонких длинных ножках. Тяжелые бархатные занавески с глухим стуком упали на деревянный пол, и явилось влажное, маслянистое, блестящее существо. Его имя впечаталось в нежные покровы ее разума, и ей пришлось произнести его вслух, чтобы потом избавиться от заключенного в нем ужаса. Гарпун. Из головы чудовища выпирала разверстая зубастая пасть и костяные шипы, лицо как будто сошедшее с картин абстракционистов, и черные провалы, служившие ему глазами, обволакивало кромешно-черное инфернальное пламя, видимое лишь тем, на ком лежало проклятие чародейского зрения. Перек мгновенно поняла, кто совершил все убийства, чьи руки аккуратно взрезали Джаареда Норте Кёрсуна Латига и всех прочих, умерших от его наклонностей. Она отпрянула, не в состоянии издать ни звука. Больше всего Перик хотелось закрыть чем-нибудь глаза и отвести взгляд, найти куда спрятать лицо, чтобы ей не нужно было больше смотреть на это существо гарпуна. Но ей было некуда отворачиваться. Даже если бы она выцарапала себе глаза, все еще оставалось бы ее чародейское зрение, которое продолжало бы душить аура монструозной твари. Она в ужасе почувствовала, что убийца хотел, чтобы она на него смотрела. Почувствовала всей глубиной восприятия, которую позволили ее психические таланты. Он создавал в ней потребность быть ему очевидцем, и это желание затягивало ее, как сила гравитации черного солнца. Гарпун что-то бормотал сам себе. В прошлом Перик касалась умов других убийц, и ее всегда передергивало от внушающей отвращения радости, с которой они предавались своим занятиям. Однако здесь она ничего подобного не видела. Психика гарпуна была невыразительным, чернильно-черным озером. Его не тревожили безумие, страсть или неприкрытая ярость. Она была почти что инертной, приводимой в движение и направляемой непоколебимой уверенностью. Она мельком напоминала ей упорядоченный склад ума Хисоса. Убийца обладал тем же упрямым, непоколебимым стремлением выполнить стоящие перед ним задачи, почти как если бы он исполнял последовательность команд. И тем не менее, он пустил ее внутрь. Она знала, что если бы отказалась, гарпун выпотрошил бы ее в тот же самый миг и на том же самом месте. Она отчаянно пыталась прорваться сквозь миазмы, окутывающего ее холода, изо всех сил посылая панические вызовы своему отсутствующему стражу. Но делая это, она также позволяла своему уму погружаться внутрь гарпуна, выгадывая время. На определенном уровне истинная природа чудовища вызывала у нее отвращение и интриговала ее. Гарпун не был скромником, он распахнул себя перед ней. То, что она увидела внутри, вызвало у нее невыразимое омерзение. Убийцу сделали таким. Его взяли из некой породы людей, чья природа настолько извратилась, что их происхождение уже нельзя было определить, и обвили мотком живых тканей, выкроенных, казалось, из кричащих недр самого варпа. Возможно, случайное порождение безжалостной природы, или, может, существо, созданное извращенным гением. Гарпун не имел души, но не был похож ни на одну разновидность псионической пустоты, с которыми Перик когда-либо сталкивалась. Это был черный пария, предельное выражение отрицательной психической мощи. Раньше Перик считала, что подобные вещи существовали лишь гипотетически, как безумные кошмарные вымыслы сумасбродных теоретиков и сумасшедших колдунов. Но вот оно стояло перед ней, наблюдало за ней, дышало тем же воздухом, а она плакала перед ним кровью. А затем гарпун протянул пальцы лезвия и взял Перик за руку. Ее нервы пронзила жгучая боль, и она взвыла. Убийца с вызывающей легкостью отсек большой палец ее правой руки и подкинул его в воздух, играя со своей добычей. Перик схватилась за свою поврежденную кисть. Из раны хлестала кровь. Гарпун положил отрезанную плоть в свою клыкастую пасть и покатал ее там, разжевывая кости и мясо, как будто это был редкий деликатес. Перик осела вниз на забрызганный кровью пол. В голове у нее все плыло. Ее задело краем неожиданного псионического изменения, которое начало происходить с убийцей. Черные пустоты его глаз устремились вниз на нее и стали дымчатыми зеркалами. Она увидела в них отражение собственного разума, кипящую и пульсирующую мощь своих собственных псионических способностей, скопированную и усиленную тысячекратно. Гарпун отведал ее кровь, сам генетический код ее сущности, и теперь он познал Перик. У него был ее слепок. Она поползла к нему, чувствуя, как гудящий хор ее собственного разума и ума убийцы приходят в продирающий до костей унисон, как совмещаются диапазоны их сверхъестественных способностей. Перри кричала и умоляла его остановиться, но гарпун лишь склонил голову на бок и позволил силе копиться дальше. «Он уже давно не убивал этим способом», — осознала она. «Предыдущие смерти были прозаическими и обыденными». Он хотел проделать это, просто чтобы убедиться, что все еще был на это способен. Так солдат мог бы выпустить обойму боеприпасов, чтобы проверить, пристрелено ли оружие. Перик с запозданием поняла, что в радиусе нескольких световых лет она была единственным существом, которое представляло для него хоть какую-то угрозу, но сейчас уже было слишком поздно. И вот они встретились вне пространства между ними. Псионические способности Перик высвободились и обрушились на ждущего, раскинувшего руки гарпуна, и она была не в силах это остановить. Убийца вобрал их все до последней капли и сделал это так же легко, как дышал. В гробовом молчании гарпун освободился от своей ноши и отразил обратно все, чем была Перик. Сила ее сверхъестественных способностей вернулась, усиленная до безмолвного яростного урагана. Женщина превратилась в пепел и рассыпалась на части.